Глава 20. Игорь. «Я тогда спать пойду», — неуверенно спросил Игорь. «Если хочешь», — ответила Ульяна, не отрываясь от своих записей. Пожав плечами, Игорь взял свой ноут и ушел в спальню. М-да, ситуация. В такое время он даже домой приезжал редко, не говоря уже о том, чтобы спать. Но пришлось расправить кровать и улечься. Нашел кино, в кои-то веки может спокойно посмотреть фильм, и никто не будет отвлекать. Посмотрел один, потом второй, а Ульяна все сидела на кухне. Ему через стеклянную вставку в двери был виден свет. Запустил третий и уснул. Среди ночи его позвал зов природы. Едва приоткрыв один глаз, Игорь потопал искать комнату раздумий. Вот только в почти спящем состоянии он в чужом доме не сориентировался. Нажал на ручку двери, а та «возьми и откройся резко сама». Не ожидая такого подвоха, Игорь качнулся вперед, и чтобы не упасть, он схватился за что-то. Крик заставил его резко открыть оба глаза, а звонкая пощечина и довольно сильная вывела из сна. «Извини». Он сразу поднял руки вверх и отступил на шаг. Перед ним стояла Ульяна, ошарашенная, растрепанная и в милой коротенькой пижамке. «Какого черта ты ко мне вломился?» Она полыхала гневом. «Перепутал?» Получилось почему-то вопросительно. Ульяна скептично подняла бровь. Не поверила. «Да в туалет я шел, двери перепутал, спросонья. Дом же незнакомый», — резко произнес, выходя из комнаты. Оправдываться ему не нравилось. Да еще щека горела. Тяжелая рука, однако. «Тебе туда», — Ульяна указала пальцем на нужную дверь. «Еще раз вломишься ко мне и переселишься обратно. Или вообще в обезьянник». Отчеканив это, захлопнула перед его носом дверь. Ох, и дамочка. Но фигура у нее очень даже, и ноги длинные и стройные. Зараза. Проворчал Игорь, уходя, куда послали. Не собирался я никуда вламываться. Так получилось. Но вредная Ульяна ему не поверит же. Чертова осиновка. Прокол на проколе у него здесь. Никогда еще такой идиотской ситуации с ним не случалось. Вернувшись в комнату, Игорь сердито поправил подушку и лег спать. Совесть его была чиста, так что спал сном младенца, пока не прозвенел будильник, сообщая, что пора на любимую работу. «Не сегодня, засранец». Он мстительно выключил будильник, а потом и вообще вырубил его. Кинув телефон на другой край постели, перевернулся на бок и закрыл глаза. После звонка будильника сон особенно сладкий. Следующее пробуждение ознаменовалось запахом чего-то вкусного, и хотя дверь была закрыта, но в комнату аппетитный аромат прокрался. Лишь бы слабительного не добавило. Вздохнул Игорь, поднимаясь с кровати. Спал он отлично, не сравнить с прошлой ночью. Надо идти извиняться, а то выгонит в самом деле. Одевшись, осторожно высунулся из комнаты. Ульяна стояла у плиты, яростно что-то помешивая. Как-то сразу было понятно, что утро томным не будет. Сделав несколько шагов, Игорь откашлялся, привлекая к себе внимание. «Доброе утро». Ульяна окинула его строгим взглядом и вернулась к готовке. «Я хоть и не виноват, но прошу меня извинить за ночное происшествие», — произнес он. «Ульяна, я на самом деле перепутал двери в чужом доме, уверяю, это была случайность». «Очень на это надеюсь». Ядовито проговорила она. «Честное слово». Попробовал уверить ее Игорь. «Не хотел и не собирался, прошу прощения». «Ладно», — железным тоном произнесла Ульяна. «Иди умывайся. У меня почти все готово, как раз успеешь постель заправить». Игорь на секунду подвис. «Это ему нужно свою кровать застелить?» Но уточнять не стало, то опять нарвется. «Очень рад, что это маленькое недоразумение улажено». Дипломатично проговорил и поспешил скрыться в ванной. В этот раз нужную дверь нашел сразу. Закончив с утренними процедурами и заправив кровать, что делал, кажется, первый раз в жизни, Игорь вернулся в кухню-гостиную. «Вынеси это на террасу». Ульяна сунула ему в руки тарелки. «А ты копчик мазью утром намазал?» Полетел ему вдогонку вопрос. «Забыл», — ответил Игорь. «Ого, отлегло же», — фыркнула Ульяна. «Ладно, после завтрака пойдешь лечиться. Я все равно буду борщ варить. Мне там помощь не нужна». «А где нужна?» Заинтересовался Игорь. Деньгами с него за проживание не взяли. По поводу консультации тоже внятного ответа не получил. Похоже, возьмут чем-то другим. «Грядки убрать нужно», — ответила Ульяна самым невинным видом. «И забор поправить, который из-за тебя покосился. А ты еще машину помыть хотел», — напомнила ему. «Кажется, о работе мне будет думать некогда», — мысленно проворчал Игорь. «Чай или кофе?» — крикнула Ульяна, когда он вышел на террасу. «Эспрессо», — громко ответил он. «Сейчас, как скажет, иди и сам готовь». Нет, обошлось. Игорь сел за стол. Картинка была пасторальной. Ласково пригревало солнце, хорошо были видны просторы за забором. Лес там, луг, вкусно запахло кофе и оладьями, из чего в этот раз она их приготовила. Ульяна принесла кофе и тоже села. «У тебя аллергии ни на что нет?» Разговор начался с неожиданного вопроса. «Не сталкивался», — задумчиво произнес Игорь. «А что, хочешь на мне эксперименты ставить?» Не удержался, поддел вредину. И в мыслях не было. Ульяна мягко улыбнулась, но глаза так сверкнули, что он ей не поверил. «Приятного аппетита!» «Спасибо». Игорь даже не съязвил. «Почти». «А из чего оладьи?» «Из кабачков?» «Морковно-яблочные», — усмехнулась Ульяна и добавила. «А вот фриттата с кабачками». «Ну куда же без кабачков?» Игорь едва заметно улыбнулся. «Наемся их на всю жизнь, похоже. А ты фото делать не будешь, ты же блогер». «А я уже». Ульяна раскладывала по тарелкам фриттату. «Время ближе к обеду, ты долго спал». «Я в отпуске, имею право». Игорь взялся за вилку. «Просил меня не беспокоить, вся работа на Олеге». «А он справится?» Без особого интереса спросила Ульяна. «Должен». Игорь вроде бы не сомневался, но такой эксперимент они ставили впервые. «Ну, позвонит, если припечет». «Но тогда он проиграет», заметила Ульяна. «Это лучше, чем покрывать убытки из своего кармана и быть уволенным с испорченной репутацией», — произнес Игорь. Сомнительная фриттата оказалась на вкус очень приличной, а яркие оладьи вообще со сметаной заходили как родные. Даже попросил вторую чашку кофе, большую и с молоком. «Отличная погодка, чтобы помыть машину». Ульяна пила кофе и смотрела вдаль. «Потом обещает не такую прелесть. Или в Москве на мойку загонишь». «Боюсь, тогда ваше грязище присохнет намертво», — пробурчал Игорь. «Но я как-то не предполагал, что придется заниматься таким». «Оно и видно. От его слуха не ускользнули тщательно скрываемые нотки язвительности. Я спрошу Оли, что тебе можно выдать. Грядки чистить в твоем брендовом шмотье тоже не пойдет». «Я не надену одежду чужого мужика», — категорически отказался Игорь. Ульяна смерила его тяжелым взглядом и только пожала плечами. А спустя полчаса Игорь, наряженный в треники и в клетчатую байковую рубаху, в калошах и с тряпкой в руках, намывал свой внедорожник. Он честно пытался обойтись своей одеждой, но ее буквально через 5 минут пришлось отправить в стирку. «Держи». Ульяна вынесла ему стопку вещей. «Все стиранное, но удачное». «Это ваша осиновка», прошипел Игорь и ушел переодеваться. Положение все равно безвыходное, и вот он пытается отмыть свой внедорожник. Хорошо, что воду таскать не пришлось из колодца какого-то или вообще с речки. Осиновская грязь оказалась очень цеплючей. Он устал и весь промок, пока привел машину в порядок. С непривычки все давалось с трудом и делалось медленно. Обычно еще полировку делают. Но Игорь как представил натирать весь внедорожник руками. «Ну нет». Он кинул тряпки и губки всякие в ведро. Неизвестный ему Кирилл, похоже, очень любит свою машину, да и технику в целом. У него в запасах нашлось буквально все. «Будем считать, что я закончил». Да и легкий ветерок неприятно холодил через мокрую рубашку. «Игорь, ты закончил?» Ульяна звала его, перегнувшись через перила. «Борщ готов». «Закончил?» — обрадовался он. «Борщ — это же прекрасно!» Ульяна прищурилась, и Игорь буквально почувствовал. «Сейчас что-то скажет. Тогда убирай, выстирай тряпки, химию в сарайку отнеси, и будем обедать!» — выпалила она и быстро скрылась в доме. «Я вот не понял вообще». Игорь тоже прищурился. «Я что, тут все сам буду делать? А она только командовать?» Честно говоря, ему и в голову не пришло, что эти тряпки еще и стирать надо. А почему их в стиралку кинуть нельзя? А то получится в ведре, как енот-полоскун». «И куда их теперь?» — спросил Игорь, выстирав тряпки. Он стоял на террасе с ведром в руках. «На...» — начала Ульяна и прикусила губу. В ее глазах засверкали искорки смеха. «На перила вывеси!» — быстро выпалила она и отвернулась, зажав рот. Но до Игоря все равно долетали похрюкивания. Да и плечи вздрагивали однозначно. Смеется. Держалась она недолго, и вскоре по кухне разнесся ее заливистый смех. Интересно, с чего вдруг ей стало так весело? Но спрашивать бесполезно, так что пошел раскладывать на перилах тряпки. А Ульяна хохотала до икоты. «В душ, Эдди?» Едва выговорила сквозь смех. «Вещи в стиралку кинь». Она очень старалась успокоиться, но не получалось. Так и поплелся в душ под веселый смех. Кинул одежду, включит машинку сам потом. И залез под душ, даже воду погорячее выкрутил. Неожиданно сильно продрог. «Вот заболею, будет знать». Проворчал еще немного, добавляя горячую воду. Страшно подумать, что бы он делал в том доме. С ведра мылся? Жесть! «Я накрыла в доме», — произнесла Ульяна, когда он вышел. В глазах все еще плясали смешинки, но в целом вела себя адекватнее. После душа не нужно на ветерок выходить. Не лето. Технически еще лето. Заметил Игорь. «Самые умные летом могут спать на террасе». Тут же отреагировала Ульяна. «Да, тут до осени осталось всего ничего». Покладисто согласился Игорь, быстренько усаживаясь за стол. Пахло борщом и чесноком. Зелень и сметана тоже были на столе. «А это что?» Игорь показал пальцем на пампушки. «То, из-за чего меня в комментариях поднимут на вилы», — ответила Ульяна, ставя перед ним тарелку с наваристым темно-красным борщом. «Пампушки». «А они разве такие?» — удивился Игорь. «Они же должны быть как булочки, а тут на рулет похожи». «Это творческая переработка моей бабушки», — улыбнулась Ульяна. «Она так готовила, и моя мама так готовит. Могу ее набрать». «Обойдемся без твоей мамы». Игорь взял ложку. «Ну, подумаешь, тесто другой формы. Ему вообще без разницы». Борщ был вкуснейший. Такого он, кажется, никогда не ел. Без зазрения совести попросил добавки. И в этот раз слова выбирал гораздо осторожнее. «Очень вкусно. Я бы еще попросил, но в меня просто больше не влезет». «То есть шарлотку ты не будешь?» — с хитрой улыбкой спросила Ульяна. «Там небольшой кусочек остался». «Буду», — уверенно выпалил Игорь.